Глава 11. Ирина. Я устроилась на ступеньках в дом, вытянула ноги и подставила лицо солнцу. Скоро лето. Здесь такие долгие и холодные зимы, что 20 градусов воспринимались жарой. Я сама в шортах была, а Ульяне разрешила босиком по травке бегать. Моя маленькая любимая принцесса. Ей всего год и 3 месяца. А кажется, что всю жизнь со мной. Румяная, упитанная. Веселая. Ребенок без ГМО. На домашнем сливочном масле выращенный. «Ма!» Бегала, падала, упорно поднималась и снова в бой. Наш Буська, пес помесь чего-то с чем-то, скакал рядом и веселил Улю. Она заливалась смехом, и я вместе с ней. Ульяна была похожа на меня. Уже видно. Но губа капризно оттопырена, как у него, человека из прошлого. Я так боялась, что не смогу полюбить дочь после всего произошедшего. Я так ненавидела ее отца, что страшилась отторжения его частички. Всю беременность была так занята, отвлекалась на все, а этого всего было немало, чтобы не думать о том, что ничего не чувствую. Живот рос, ребенок шевелился, грудь налилась, а чувств не было, просто данность, я беременна. Здесь я научилась жить по-настоящему. Нет, не могла сказать, что раньше жила фальшиво, неправильно. Но за 2 года поняла многое. Я ведь не умела элементарно пожарить яичницу. Играла Моцарта и Баха, а пол мыть не научилась. Раньше мне это было не нужно, а сейчас... Скрипка и фортепиано не накормят мою дочь. Да и не только ее. Я привязалась к бабе Маше. Дедушка реально оказался самодуром с крутым нравом. Ну и он стал мне дорог. Тем более видела, как пустил скупую слезу, когда новорожденную Ульяну домой привезли. Я и назвала ее в честь бабушки, от которой мне достались колдовские глаза. Дочь тоже маленькая ведьма, в хорошем смысле. Всех очаровала. А ресницы у нее еще длиннее моих. Когда мне этот комочек весом в 3 килограмма положили на грудь, все внутри замерло. А потом понеслось. Кровь по венам побежала, кислород к органам поступать начал. Новое дыхание открылось. У этой крошки была только я, а у меня самой – ничего. Но я впервые осознала, что такое настоящая ответственность. Когда за тебя не решат проблемы, не оплатят счета, не обнимут и не разведут тучи. У этой девочки была только я, а у меня – только она. Дедушке, конечно, спасибо. Дал кров и возможность заработать на хлеб с маслом. Не выгнал в зиму беременную. Сейчас мы уже сроднились. Он и не отпустит, прикипел. Наверное, и не ждал уже правнуков. А появились. Ульяна звала его Де. Да, он единственный дедушка. Мой папа мной ни разу не поинтересовался за 2 года. Внучка тем более. И не только он. Никто. Такая важная оказалась, такой ненужной. Здесь я научилась работать, готовить, жить, как все. Ускоренная школа жизни. Родители растили меня, как розу в оранжерее. Нагорный тоже посадил куклу на видное место и любовался. Сейчас я не нужна обоим семьям и счастлива без них. Я посмотрела на свои руки и плеснула от смеха. Да, деревенская Джульетта. Мой маникюр давно сошел, как и внешний лоск с идеальным тропическим загаром. Ногти стригла коротко и совсем не красила. Одежда самая простая, а загар – речной. Мое тело закалилось и дух окреп. Я стала сильнее, я стала настоящей. Я больше не кукла, не папина дочка. Не ненавистная сестра, не послушная красивая жена. Я – это я, ни больше, ни меньше. Дочка подбежала ко мне и залезла на руки. Обняла за шею крепко-крепко. Она совсем малышка. Говорила мало, в основном на своем чирикующем языке. Но свою любовь выражать умела. Вот и сейчас смачно поцеловала в щеку, измазывая меня слюной. Видимо, Уле казалось, чем больше, тем любовь крепче. «Загораете?» К нам подошел Захар. Он и сам был без майки, вспотевшими висками и рваных джинсах. Вроде того. Чуть сдвинулась, давай присесть рядом. Он был не сильно разговорчив и приветлив, но фермой управлял умело. Мы за эти 2 года не стали какими-то друзьями и общались исключительно по делу. Бабушка Маша намекала, конечно, свободный мужчина, сильный, мужественный, симпатичный. А я молодая и красивая, негоже одной ребенка растить. Но мне не нужен мужчина, я не испытывал ничего к Захару или любому другому. Вроде как женская природа должна брать свое. Я 5 лет спала с мужем, должна хотеть, но я не хотела. Моя либидо молчала, меня это устраивало. А если кто-то снова попытается навязать мне близость? Сначала отгрызу, потом горло перекушу. Меня никто больше не возьмет силой. Но... Уля продолжала обнимать меня за шею, но смотрела на Захара. Он тоже ей как раз-таки улыбался. Видела как-то, что катал ее на плечах, придерживая руками. Очень ей нравилась проказница. «Сама спроси дядю». Оторвала от себя детское тельце и поставила на ступеньку. Ульяна закусила пальчик и смотрела чистым ангелом. «Ну иди сюда, принцесса». Подхватил мою дочь и усадил на шею. Буся начал резвиться с ними. Когда смотрела на него, вспоминала своего пуделя. Девочку Кнопу. Нет, они с Бусей не похожи ни капли. Но он такой же ласковый и игривый. Кнопа прожила 3 года. Я не уследила, когда на улице что-то прихватила и съела. Через 2 дня мы с Нагорным улетели отдыхать. А она умерла, потому что прислуга в доме тоже не среагировала сразу. Было поздно. В клинике не помогли. Мы вернулись тут же. Как же я плакала. Это был самый дорогой моему сердцу подарок от мужа. Он хотел подарить нового щенка, но я отказалась. Тогда я впервые задумалась о нашем общем ребенке. Теперь у меня была Уля. И это тоже подарок. Пусть Нагорный думает, что хочет. Варится в своей ненависти. Захватывает Питер и воюет с Авицкими. Но у меня осталось самое ценное. Он не уничтожил меня и не убил нашу дочь. Дочь, которая не узнает. Даже если и дойдет до него, то я никогда не скажу этому человеку, что Ульяна его кровь и плоть. Он не заслужил этого ребенка. Спасибо, Захар. Фразой показала, что пора заканчивать. Зачем человека эксплуатировать? Я слышала от местных кумышек, что он вдовец. Жена и дочь погибли. Подробности не расспрашивала. Но мне показалось, что к Ульяне он более ласков, чем к другим. Возможно, вспоминал свою малышку. Признаться честно, я перестала жалеть мужчин. Они сильнее нас физически. Они жестоки. Они хозяева. Это их мир. Захара я тоже не жалела. И подарить ему новую семью не стремилась, как многие наши работницы. «Хорошая у тебя девочка растет», – неожиданно сделал комплимент. Я только улыбнулась. «Да, хорошая». «Ирина, ее отец хоть как-то помогает тебе?» «Первый личный вопрос за 2 года». «У нее нет отца», – ответила спокойно. «Ульяна только моя. Сколько раз я посылала документы для развода с Нагорным?» 1-й год каждый месяц. Электронно через государственные сервисы. На почту и по почте. Что я получала в ответ? Документы не приняты. Обращение заблокировано. Попробуйте позже. Какая-то ерунда. Но ехать в Питер или звонить Нагорному? Нет. Он ведь обещал, что жизни с другим не даст. Замуж я не выйду. Развода не получу. Пускай. Когда-нибудь Святослав Игоревич захочет жениться и получить наследника. Вот тогда нас разведут по щелчку пальцев. Я подожду. Тем более мне не срочно. Главное, что моя Уля с этим человеком и их семью не связана. Савицкая Ульяна Владимировна. Я тоже хотела поменять фамилию. Сдавала паспорт и заявление на смену ФМС. Получала отказ. Заявляла об утере и вписывала в бланк новую фамилию. А возвращали документы на имя Нагорной Ирины Дмитриевны. Я не знала, когда Святослав отрастил себе настолько длинные руки, но он реально меня не отпускал. «Все, малышка», — подхватила Улю. «Пора укладываться». Я кивнула Захару и понесла дочь в прохладу дома. Бабушка Маша на кухне готовилась накрывать на стол к обеду. Вкусно пахло блинами с творогом из печи. Поверить сложно, но здесь до сих пор была деревенская старая печка, в которую ставился большой горшок, и укладывались блины с любой начинкой. а потом все заливалось домашним сливочным маслом. Это было самое вкусное, что я пробовала в жизни. А меня какими только изысками не угощали. Десерт потом. Ульяна тоже почувствовала любимое лакомство. Сначала тефтелька. Давай я покормлю. Бабушка тут же включилась, вытирая руки о передник. А ты наверх поднимись. Володя звал. Я поднялась в комнату дедушки. Он в последнее время все реже спускался. А менять эту спальню на то, что на первом этаже, не хотел. Говорил, умру в своей постели. «Все нормально?» Подошла и поправила подушку. «Помоги подняться». Дедушка протянул мне исхудавшие руки. Вроде и лекарства принимал, и ел неплохо. Но возраст брал свое. Его кабинет теперь находился здесь. И когда помогла устроиться в кресле, подставил мягкий пуфик под больную ногу. Дедушка достал какую-то бумагу. «Ирина, это...» Протянул мне ее. «Это дарственное на дом. На тебя». «В смысле?» Непонимающим взглядом пробежалась по документу, заверенному нотариально. «Дедушка, зачем?» «Меня пока не признали банкротом, и банки еще не начали свое паломничество к нам. Я хочу, чтобы у нас остался хотя бы дом. Ферму заберут». Отвел глаза, которые стали бледнее за прошедшие 2 года. «Но как?» Ошарашенно схватилась за голову. «Все же было хорошо». «Не было, дочка». Он меня чаще начал называть так. А Уля – внучка. «Но Захар...» «Я его просил не распространяться», – прервал мои домыслы. «Год назад, помнишь, землю еще взял, производство хотел открыть». «Не вышло, одни долги остались». «Сколько?» – тихо спросила. Дедушка порылся в ящиках стола и достал договор с банком. 200 миллионов. 200 миллионов? Проговорила с отвисшей челюстью. Огромная сумма. И это только основной долг. Раньше я носила столько на шее в качестве украшения, а сейчас нервно ломала пальцы. Еще и проценты. Что можно сделать? Продажа фермы, возможно, покроет основной долг. Но это убьет дедушку. Это его отрада. «Может, отцу позвонить?» – заикнулась я. «Для него это мелочи». Дед зыркнул убийственно. Сразу ясно. Это не подлежит обсуждению. Следующую неделю мы отбивались от кредиторов и пытались с Захаром найти выход. Дедушка в этом деле положился на себя и ушил их банковских сотрудников. Но у них свои цели, а его ум и хватка уже не так остры. В тот день я тоже решила, что приехали из банка. С утра шел дождь, дорожки раскисли, а от земли парило. Я надела резиновые сапоги и на всякий случай взяла вилы. «Вы?» – изумленно уставилась на Сергея, адвоката по деликатным вопросам моего мужа. Он стоял у черного Мерседеса, в руках дипломат, над головой ему держали зонт. Тонкие губы кривились брезгливо, не нравились ему наши дороги. «Ирина Дмитриевна», – улыбнулся располагающе, но видно было, что мой образ его удивил. «Мы можем поговорить в более сухой обстановке?» «О чем?» – воткнул вилы рядом. «Так, на всякий случай». «Святослав Игоревич требует вас, его законную супругу, вернуться в Петербург». «Я нужна ему?» – с неверием поинтересовалась. «Да, давайте обсудим условия». «А повторите, что он делает? Требует?» Сергей замялся. Понял, что неправильно начал. «Святослав Игоревич хочет?» Я рассмеялась громко и звонко. «Да мне плевать, чего он там хочет». «Вы не похожи на Нагорного», — иронично бросила, как тогда, в нашу первую встречу. Я его подзабыла уже, но отчетливо помню, что впереди него всегда маячили 3 всадника. Жестокость, циничность, ненависть. А у вас лишь подобострастие, самомнение и жадность. Сергей весь покраснел от моего выпада, но проглотил. Очевидно, имел инструкции привести меня любой ценой. «Если я нужна ему, то пусть сам приезжает», — любовно погладил вилы. «Их можно использовать и не по прямому назначению, А с прихвостнями, халуями и халдеями я бесед не веду и ни о чем не договариваюсь. Захлопнула дверь. «Вы думаете, Святослав Игоревич поедет в эту тьму тараканью?» Услышала из-за забора. Сергей презирал жизнь вне люксовых машин, загородных клубов, пафосных особняков. «Не мои проблемы», — ответила и ушла. Тем более дождь снова затянул. Мной владела странная эйфория. Приятно было щелкнуть по носу одного из прихлебателей Нагорного. Но я и предположить не могла, что Святославу Игоревичу я нужна настолько, что не побрезгует приехать в сибирскую деревню.